Глава 23. Люди-братья. Придя в сознание, Дарно увидел, что он лежит на подстилке из мягких трав и папоротников в маленьком А-образном шалаше из ветвей. В отверстие в ногах ему был виден зеленый луг, а немного дальше вздымалась плотная стена джунглей и леса. Он был очень разбит и слаб, и когда сознание вернулось к нему полностью, он почувствовал острую муку множества жестоких ран и тупую боль каждой мышцы, каждой кости тела от перенесенных им ужасных побоев. Даже повернуть голову он не мог без мучительной боли, так что он долго лежал неподвижно, закрыв глаза. Он старался припомнить свои приключения до потери сознания, чтобы найти в них ключ к разгадке своего теперешнего положения. Он старался догадаться, находится ли он в руках друзей или врагов. Наконец он вспомнил всю отвратительную сцену у столба и странное белое существо, на руках которого он потерял сознание. Беспрестанный ропот джунглей, шорох миллионов листьев, жужжание насекомых смешивалось в странно успокаивающий гул. Казалось, что он лежит в стороне, вдали от многообразной жизни, шум которой доходил до него лишь смутным отзвуком. Наконец он спокойно заснул и проснулся лишь около полудня. Он снова испытал то же странное чувство полного недоумения, которое отметило его первое пробуждение, но он быстро припомнил недавние события и, взглянув в отверстие в ногах, увидел сидящего на корточках человека. К нему была обращена широкая мускулистая спина, но, несмотря на покрывший ее густой загар, Дарно увидел, что это спина белого, и возблагодарил Бога. Француз слабо позвал. Человек обернулся и, встав, направился к шалашу. Его лицо было красиво. «Самое красивое из когда-либо виденных», — подумал Дарно. Нагнувшись, он вполз в шалаш к раненому офицеру и коснулся холодной рукой его лба. Дарно обратился к нему по-французски, но человек лишь покачал головой, с грустью, как показалось французу. Тогда Дарно попробовал английский, но человек снова покачал головой. Итальянский, испанский и немецкий имели такой же успех. Дарно знал несколько слов по-норвежски, по-русски, по-гречески, а также имел слабое представление о наречии одного из негритянских племен западного побережья. Человек их все отверг. Осмотрев раны Дарно, человек вылез из шалаша и исчез. Через полчаса он вернулся с фруктами и толстым, похожим на тыкву, плодом, наполненным водой. Дарно напился и немного поел. Он удивился, что у него нет жара. Он снова попробовал заговорить со своей странной сиделкой, но снова без успеха. Неожиданно человек выбежал из шалаша и через несколько минут вернулся с несколькими кусками коры и, чудо из чудес, карандашом. Усевшись на корточке рядом с Дарно, он несколько минут писал на гладкой внутренней поверхности коры, а затем передал ее французу. Дарно с удивлением увидел написанную четкими печатными буквами записку по-английски. «Я Тарзан. Кто вы? Можете ли вы читать на этом языке?» Дарно схватил карандаш и приостановился. Этот странный человек написал по-английски. Очевидно, он англичанин. «Да», — сказал Дарно. «Я читаю по-английски, и я говорю на этом языке. Теперь мы можем говорить? Прежде позвольте поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали». Человек покачал головой и указал на карандаш и кору. «Мон Дью!» — воскликнул Дарно. «Если вы англичанин, почему вам не говорить по-английски?» И затем неожиданно понял. «Этот человек не мой, возможно, глухонемой». Итак, Дарно написал на коре записку по-английски. «Я Поль Дарно, лейтенант французского флота. Благодарю вас за то, что вы для меня сделали. Вы спасли мне жизнь, и все, что мне принадлежит, ваше. Разрешите спросить, каким образом человек, который пишет по-английски, не говорит на этом языке? Ответ Тарзана привел Дарно в еще большее недоумение. «Я говорю на языке своего племени великих обезьян, которыми правил Керчак, а также немного на языке слона Тантара и льва Нумы, и понимаю языки прочих народов джунглей. Я никогда не разговаривал с людьми, за исключением одного раза с Джен Портер, с которой говорил знаками. Это первый раз, что я говорю с другим из моей породы через посредство написанных слов». Дарно был поражен. Казалось невероятным, что на Земле может существовать взрослый человек, который никогда не разговаривал с другим человеком, и еще невероятнее было то, что такой человек мог писать и читать. Он перечитал записку Тарзана, за исключением одного раза с Джен Портер. Это была американская девушка, унесенная в джунгли гориллой. Неожиданно на Дарно нашло прояснение. «Так вот он, горилла!» Он схватил карандаш и написал: «Где Джен Портер?» Под чем Тарзан ответил: «Среди своих в хижине Тарзана от обезьян». «Значит, она жива? Где она была? Что с ней случилось?» «Она жива. Она была взята в жены Теркотцем, но Тарзан отнял ее от Теркотца и убил его прежде, чем он успел навредить ей. Никто в джунглях не может выйти живым из боя с Тарзаном. Я, Тарзан, могучий боец». Дарно написал: «Я рад, что она в безопасности. Мне больно писать. Я хочу отдохнуть немного». И Тарзан: «Отдохните. Когда поправитесь, я отнесу вас к вашим». Много дней пролежал Дарно на своей постели из мягких папоротников. На второй день начался жар, и Дарно решил, что он означает заражение, и был уверен в смерти. Ему пришла в голову одна мысль. Он удивился, почему он раньше не подумал об этом. Он подозвал Тарзана и объяснил ему знаками, что он хочет писать, и когда Тарзан дал ему кору и карандаш, Дарно написал: «Можете ли вы сходить к моим и привести их сюда? Я напишу им записку, и они пойдут за вами». Тарзан покачал головой и, взяв кору, написал: «Я думал об этом в первый день, но я не смею. Великие обезьяны часто приходят сюда, и если они найдут вас здесь одного и раненого, они вас убьют». Дарно повернулся на бок и закрыл глаза. Ему не хотелось умирать, но он чувствовал, что отходит, так как жар становился все сильнее и сильнее. Ночью он потерял сознание. 3 дня он бредил, и Тарзан сидел около него и мочил ему руки и голову и омывал его раны. На 4-й день лихорадка кончилась так же внезапно, как и началась. Но Дарно страшно ослабел и походил больше на тень, чем на живого человека. Тарзан должен был приподнять его, чтобы он мог напиться из тыквы. Лихорадка была не от заражения, как думал Дарно, а одна из тех, которые обычно схватывают белых в джунглях Африки и либо убивают их, либо покидают их так же внезапно, как был покинут Дарно. Еще через 2 дня Дарно бродил по амфитеатру, и сильная рука Тарзана удерживала его на ногах. Они уселись в тени большого дерева, и Тарзан раздобыл гладкий кусок коры для разговора. Первую записку написал Дарно: «Что я могу сделать, чтобы отплатить вам за все ваши услуги?» Тарзан ответил: «Научите меня языку людей». И Дарно немедленно начал, показывая на окружающие предметы и повторяя их названия по-французски, потому что он думал, что легче всего будет научить этого человека родному языку, так как он мог учить ему с наибольшей уверенностью. Тарзану, разумеется, это было безразлично, так как он не мог отличить один язык от другого. И таким образом, когда он указывал на написанное им слово «man» — «человек», он узнал, что оно произносится «om». И подобным же образом он научился произносить «ape» — «обезьяна», «sanj» и «tree» — «дерево», «arbor». Он был очень прилежным учеником, и уже через два дня настолько освоился с французским, что мог говорить маленькие предложения вроде «это дерево», «это трава», «я голоден» и тому подобное. Но Дарно открыл, что будет очень трудно учить его французскому построению речи на английском основании. Француз писал фразы по-английски и заставлял Тарзана говорить их по-французски, но так как буквальный перевод на французский часто оказывался никуда не годным, Тарзан приходил в недоумение. Дарно начал соображать, что он сделал ошибку, но ему показалось, что уже поздно начинать все сначала и заставлять Тарзана позабыть все выученное, особенно потому, что они быстро подходили к возможности разговаривать. На третий день после прекращения лихорадки Тарзан написал записку, спрашивая Дарно, чувствует ли он себя достаточно окрепшим, чтобы быть отнесенным в хижину. Тарзан с таким же нетерпением ожидал возвращения, как и Дарно, так как ему хотелось снова видеть Джен Портер. По этой же причине он с трудом удерживал себя около француза, и то, что он делал это так самоотверженно, говорило о благородстве его характера больше и громче, чем даже спасение им французского офицера из лап Мбонги. Дарно, не желавший ничего иного, написал: «Но вы не сможете нести меня такое расстояние сквозь все эти лесные заросли». Тарзан усмехнулся. «Мэ уи!» — сказал он. И Дарно рассмеялся, услышав от Тарзана свое любимое словцо. И так они пустились в путь. И Дарно удивился так же, как и Клейтон и Джен Портер, поразительной силе и ловкости обезьяны человека. Часам к шести они добрались до поляны, и когда Тарзан спрыгнул на земь с ветви последнего дерева, его сердце громко заколотилось в груди в ожидании свидания с Джен Портер. Около хижины никого не было видно, и Дарно был поражен, увидев, что ни крейсер, ни Арроу не стоят на якоре в бухте. Атмосфера одиночества охватила обоих мужчин, когда они направились к хижине. Они замолчали и оба знали, что они найдут за дверью, прежде чем открыли ее. Тарзан поднял щеколду и повернул тяжелую дверь на ее деревянных петлях. Открылось то, чего они боялись. Хижина была покинута. Они повернулись и взглянули друг на друга. Дарно знал, что его соплеменники считали его мертвым. Но Тарзан думал лишь о женщине, которая любила и целовала его, а теперь покинула, пока он служил одному из их породы. Великая горечь наполнила его сердце. Он уйдет далеко-далеко в джунгли и присоединится к своему племени. Он больше никогда не увидит никого из своей породы, и он не мог снести мысли о возвращении в хижину. Он навсегда отречется и от нее, и от великих надежд на нахождение своего народа и превращение в человека среди людей. А француз? Дарно? Что ж, он остается один, как оставался Тарзан. Тарзан не хотел больше видеть его. Он хотел бежать от всего, что могло бы напоминать ему о Джен Портер. Пока Тарзан размышлял, стоя на пороге, Дарно вошел в хижину. Он увидел, что было оставлено много удобств. Он узнал много предметов с крейсера, походную кухню, несколько кухонных принадлежностей, ружье и большое количество патронов, консервы, одеяло, два стула и походную койку, несколько книг и журналов, в большинстве американских. «Они, должно быть, вернутся», — подумал Дарно. Он подошел к столу, который много лет тому назад смастерил Джон Клейтон, и на нем увидел две записки, адресованные Тарзану. Одна была написана твердым мужским почерком и не была запечатана. Другая, запечатанная, была адресована рукой женщины. «Здесь есть две записки вам, Тарзан!» — крикнул Дарно, поворачиваясь к двери, но его спутника там не было. Дарно подошел к двери и взглянул. Тарзана нигде не было видно. Он громко позвал, но ответа не последовало. «Мон Дью!» — воскликнул Дарно. «Он покинул меня, я это чувствую. Он вернулся в джунгли и оставил меня здесь одного». И он вспомнил выражение глаз Тарзана, когда он увидел, что хижина пуста. Выражение, которое видит охотник в глазах бесцельно подстреленного им оленя. Он был жестоко поражен. Дарно это понял теперь. Но как? Он этого не знал. Француз оглянулся. Одиночество и жуть места начинали действовать на его нервы, и без того издерганные, испитой им чашей пыток и болезни. Оставаться здесь одному в ужасных джунглях, никогда не слышать человеческого голоса и не видеть человеческого лица, постоянно опасаться диких зверей и несравненно более диких людей, пасть жертвой одиночества и безнадежности — это ужасно. А далеко к востоку Тарзан мчался по среднему ярусу деревьев обратно к своему племени. Он никогда прежде не путешествовал с такой безудержной скоростью. Он чувствовал, что он бежит от самого себя, от собственных мыслей. Но как бы быстро он ни мчался, они не отставали от него. Он пронесся над гибким телом львицы, шедшей в противоположном направлении. «К хижине», — подумал Тарзан. Что мог поделать Дарно против львицы? Или если горилла нападет на него? Или лев Нума? Или жестокий Шита? Тарзан остановился в беге. «Кто вы, Тарзан?» — спросил он вслух. «Обезьяна или человек?» «Если вы обезьяна, вы поступите по обезьяньи и оставите одного из своей породы умирать в джунглях. Если у вас есть настроение идти в другое место. Если вы человек, вы вернетесь, чтобы защитить своего соплеменника. Вы не сбежите от одного из своих только потому, что один из них сбежал от вас». Дарно запер дверь своей хижины. Он страшно нервничал. Даже храбрые люди, а Дарно был храбрым человеком, иногда пугаются одиночества. Он зарядил одно из своих ружей и положил его под рукой. Затем он подошел к столу и взял адресованное Тарзану незапечатанное письмо. Возможно, что в нем было сказано, что они покидают этот берег лишь временно. Он почувствовал, что прочтение этого письма не явится нарушением приличий, поэтому он вытащил послание из конверта и прочел его. «Тарзану из племени обезьян. Мы благодарим вас за разрешение воспользоваться вашей хижиной и сожалеем, что вы не доставили нам удовольствия увидеть и поблагодарить вас лично. Мы ничего не испортили, но оставили много вещей, которые могут помочь вам устроиться удобнее и безопаснее в вашем одиноком жилище. Если вы знаете странного белого человека, многократно спасавшего наши жизни и приносившего нам пищу, и если вы умеете разговаривать с ним, поблагодарите его за доброту. Мы отплываем через час, чтобы никогда сюда не возвращаться, но мы желаем, чтобы и вы, и наш лесной друг знали, что мы всегда будем благодарны вам за то, что вы сделали для чужеземцев на вашем берегу, и что мы сделали бы гораздо больше, чтобы отблагодарить вас обоих, если бы вы доставили нам эту возможность. С совершенным почтением, Сесиль Клейтон. «Никогда сюда не возвращаться», — простонал Дарно и кинулся ничком на походную кровать. Час спустя он поднялся и прислушался. Кто-то был за дверью и старался войти. Дарно схватил заряженное ружье и взял на прицел. Спускались сумерки, и в хижине было очень темно, но он разглядел, что щеколда сдвинута со своего места. Он почувствовал, как у него зашевелились волосы на голове. Дверь осторожно приоткрылась, и в узкую щель стало видно кого-то, стоящего как раз за дверью. Дарно навел вороненное дуло на щель и спустил курок.